Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Различные имена и составные имена, определяющие Бога, встречаются в писаниях Ветхого Завета. Каждое имя в этом чудном разнообразии открывает некоторые отличительные аспекты или очерки Божьего славного характера, Его постоянную заботу и верный образ действий с Его творением. Эти великие имена – находят свой полный состав и исполнение в личности и труде Господа Иисуса Христа в Писаниях Нового Завета. Иисус Христос объявил в своей молитве Отцу: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, и я открыл им имя Твое и открою». Евангелие Иоанна 17. И 23 стих. Бог прогрессивно дал себя познать посредством процесса откровения через личности, израильский народ и через Сына Своего Иисуса Христа. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Послание к евреям, 1 глава, первых два стиха. 66 книг Библии формирует произведение и провозглашение процесса этого откровения, представляя Божие завершенное откровение в Иисусе Христе. Это откровение – божественная деятельность. Бог ищет человека. Бог говорит сам за себя. Бог говорит свое слово для мира в Христе Иисусе. Кто этот Бог? Почему Он говорит? Какое положение тех, кому Он говорит? Изучение великих Божьих имен, открытых и записанных в Библии, дает нам ответ. Мы обратили внимание на первое имя, которое Бог открыл в Библии. Это еврейское слово «Элогим», открывающего Бога как верховного и верного личного Бога, всегда верному своему завету в отношении своего творения. Слово «Элогим» существительное множественного числа, соединенное с глаголами и прилагательными в единственном числе. Таким образом, приготовляя путь для нашего откровения, познания тайны плюрализма в Боге. Элогим всегда относился и подразумевал одного, кто находится в отношении завета. Он всемогущий и державный Бог любви, который поклялся собою и который верности хранит свой завет относительно своего творения. Элогим – основание надежды его творения в каждой крайности. Бог – Элогим, нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Псалом 45, 2. Бог не только показал себя личным существом, о котором все его имя свидетельствует, но Бог также показал себя моральным существом. Он тот, кто в высшей степени озабочен о добре и зле. Его образ действия с людьми определяется моральным соображением и должен пониматься в моральных отношениях. Это второе имя Бога, открытое в Священном Писании и Иегова, которое показывает нам это качество в Боге, которое в течение веков содержалось в первом имени Элогим, неясно выраженным. После согрешения Израиля, образовании и поклонении золотому тельцу, Моисей ходатайствовал и просил Бога показать ему свою славу. К Книга Исход, 33 глава, 18 стих. «С двумя каменными скрижалами Моисей явился на Синайской горе, и Бог провозгласил Моисею следующее толкование своего имени. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающих вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода». Книга Исход, 34 глава, 6 по 7 стих. Благость и суровость Бога идут рядом в Ветхом и Новом Завете. Бог обоих заветов один. Имя Иегова встречается в Ветхом Завете около 6823 раз и является более употребленным именем Бога. Имя Иегова встречается первый раз в книге Бытие, 2 главе 4 стихе, и соединено в этом стихе с именем Элогим, как Иегова Элогим, и употребляется в таком соединении во 2 и 3 главах, за исключением описания искушения, где встречается только имя Элогим. После этого имя Иегова встречается одно, или опять соединенное вместе с именем Элогим, или иногда два имени Иегова и Элогим встречаются отдельно в одном предложении. С этими двумя именами откровение Бога, так близко соединенными и так тесно переплетненными, даже в одном предложении, становится трудно для критиков, которые говорят нам, что когда встречается только имя Иегова и Элогим, то они происходят из различных документов. Поэтому несоответственно представить такое литературное основание. Имеется великое духовное значение в употреблении этих различных имен откровения. Бесконечный и вечный Бог открыл эти различные имена, чтобы выразить различные аспекты своего славного существа и многие отношения, которые Он поддерживает со Своим творением. Бог тот же Бог. Представлен ли Он как Элогим или Иегова? Элогим передает один благословенный вид Бога, но мы должны знать Его так же, как Иегову, если мы желаем понять самих себя и наше истинное положение, как тех, кому Бог говорил, или если мы желаем определить Его цель в откровении себя самого нам и желаем познать, что стоило трижды святому Богу взять нас и сделать нас участниками в святости Его. Послание к евреям, 12 глава, 10 стих. Бог есть, несомненно, любовь и истина в обоих Элогиме и Иегове. Но Иегова, личный и моральный Бог, открывает Его как истину. Что касается Его естества, Бог есть любовь, как провозглашает Элогим. Но истина не является более существом Бога, как выражение Его существа. Любовь должна выразить себя в истине, праведности и святости. Любовь в ее существе и ее выражении только кажется иной. Любовь в ее выражении кажется изменяющейся в действии некоторых качеств или в поведении к любящим. Истинные родители любят, несмотря на недостатки и слабости сына. Это можно назвать любовью в ее существе. Когда ребенок противится, хотя это причиняет боль родителям, зло нужно осудить. Так бывает, когда обманывает друг или спутник делается неверным. Если неприменимы меры против зла, то мы поощряем злые дела. Итак, Священное Писание представляет нам два этих взгляда на Бога. Мы ясно видим благость и строгость Бога. Римлянам 11 глава, 22 стих. Бог, который является совершенной любовью, есть и должен быть Богом истины. Во всей истинной любви должна быть праведность. Результат очень ясен. Совершенная любовь в Боге должна в ее выражении считаться с поведением и качеством. С этим элементом праведности в Его любви может образоваться разрыв между Иеговой и Его творением. И если имеется грех в творении, должно быть разделение. Таким образом, мы знакомимся в начале Святого Откровения с вероятно величайшим очевидным антагонизмом в Боге. «Бог есть любовь», — так провозгласил апостол Иоанн, 1 Иоанна 4 глава 8 и 16 стих. «Но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы», 1 Иоанна 1 глава 4 стих. Если Бог будет любить благодаря своего отношения к творению, что тогда будет с его праведностью и святостью, которые должны гнушаться и судить зло? И с другой стороны, если Бог любит благодаря качеству и поведению, как может Он любить или что Он может сказать грешнику? Элогим, сильный всемогущий Творец и содержатель обширной вселенной, который в божестве завещал сохранить свое творение, любит все свое создание и творение, как дело своих рук. Иегова открывает Бога как Бога моральных и духовных атрибутов, любовь которого обусловливается на моральных и духовных атрибутах. Иегова – Бог праведности и святости и любви. Народ израильский в своей истории соединял два великих атрибута – праведность и святость с именем Иеговы. Это имя было настолько свято и священно для них, что они не произносили его. Они боялись осквернить это имя каким-нибудь способом. За богохульство имени Иеговы производилось наказание смертью. Книга Левит, 24 глава, 16 стих. Это имя никогда не читалось в синагоге и не произносилось людьми. Другое имя Бога, слово Адонай, которое мы позже будем рассматривать, употреблялось вместо него. Иногда они просто употребляли выражение, которое означало имя. Это причина, почему первоначальное произношение имени Иеговы потеряно. Иегова праведен, но Иегова также любовь, как Иегова Элогим. Он ищет человека в Едемском саду, как Иегова он учит человека, как снова приблизиться к нему через жертву заместителя. Этим заместителем и жертвой является Господь Иисус Христос, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава 6 стих. «Придем к Нему. Аминь».